Несмотря на готовность, все равно едва не упускаю момент, когда противник влетает в проем, оказавшись в коридоре. Поэтому приходится изменить угол удара топора, врубаю его не в боковую часть головы, а сзади в шею. Но и тут не успеваю, лезвие едва касается Дора. Он движется слишком быстро, чтобы топор успел войти глубоко в тело. При первом варианте атаки, такой расклад наоборот должен был стать преимуществом. Вес его тела и скорость работали бы на меня, но теперь все это играет против. Врезавшись в противоположную стену, вождь разворачивается, держа в каждой руке по топору. Прорычав что-то невнятное, бросается вперед и сразу получает резиновую пулю в лоб. Будь оружие мощнее, я бы уложил его на месте. А так, он лишь переходит в защитную позицию, снова отступив к стене и держа наготове топоры. Прилетевший балас, который опутывает его ноги, становится для меня некоторой неожиданностью. Не думал, что Антай правда умеет обращаться с оружием. Разум как-то на автомате решил, что парень взял его, чтобы было. Но нет, перед глазами имеется наглядный пример того, что мой новый спутник умеет метать балас, а в проем врывается еще один мужик. Сальные черные волосы, длинная щетина и бугрящиеся мышцы. Один из братьев. Как и говорил Анта, эти двое не слишком умны. Первый, завидев извивающегося на полу вождя, который пытается топором перерубить веревку балоса, сразу бросается к нему и закономерно получает от меня удар топором в затылок. Пневматика уже в кобуре, так что оружие я сжимаю обеими руками, глубоко вгоняя его в голову противника. Тот оседает вниз, а я выдергиваю топор. Второй брат выскакивает прямо на меня, едва успеваю отскочить в сторону. Морщусь от боли, и тот ликующе ухмыляется, похоже, не осознавая, что мне больно из-за раны, и это совсем не приступ страха, вызванный его угрожающим видом. А спустя мгновение около его горла мелькает лезвие серпа, и второй брат тоже заваливается на пол, орошая металл кровью. Хорошо. Развернувшись в сторону, шагаю к Дору, который уже перерубил веревку балоса и теперь пытается сбросить его остатки со своих ног, чтобы встать. Заметив меня, принимает сидячее положение и начинает размахивать топорами, не давая приблизиться на расстояние удара. Ноги при этом старается поджать под себя. Получается у него не очень удачно, но в целом с задачей справляется. Теперь я не смогу достать до его конечностей топором. Можно снять с трупов братьев ремни и попробовать захлестнуть хотя бы один из топоров противника. Но стоит одному из нас отвлечься, и Дор наверняка рискнет, чтобы подняться на ноги. При таком раскладе справиться с ним будет куда тяжелее. Перебросив топор в левую руку, снова достаю пневматику. Вид оружия заставляет вождя скривиться от ярости. Но что-то рявкнуть он не успевает. Я жму на спусковой крючок. Изначально идеей было попасть прямо в глаз или переносицу, в расчете на то, что это критично отвлечет его от происходящего вокруг и даст нанести удар. Но руку дрогнуло, и шарик ударил в бровь. Правда, для вождя это тоже оказалось весьма неприятным сюрпризом. Откинув голову назад, он ревет, временно потеряв контроль над ситуацией, чем мы оба и пользуемся. Лезвие серпа Анта рассекает запястье левой руки, а мой топор обрушивается на бицепс правой. Вторым ударом я сверху вниз вгоняю сталь в череп противника, вкладывая в удар полный вес своего тела, а мой напарник благополучно рассекает ему горло. Отступаю назад и оглядываюсь на проем, поднимая с пола уже изрядно потрепанную пневматику. Прячу ее в кобуру. Насколько я вижу, со стороны хижин больше никто не приближается. Значит, время атаковать. Теперь ключевой момент – первыми добраться до огнестрела. Парень, конечно, заверял, что без разрешения Дора туда никто не сунется. Но, как мне кажется, смерть их вождя немного изменит расклад. Поэтому стараюсь максимально ускориться, не обращая внимания на боль в правом боку. Первая попытка сопротивления ожидает меня перед хижинами. Какой-то тощий парень движется навстречу, бестолково и медленно размахивая ножом. Срубаю его ударом топора, вскрыв грудную клетку. Потом добавляю еще один в голову. Между постройками меня встречает второй, этот пытается напасть с самодельной дубиной. Металл входит между ребер левого бока, и тот заваливается на одно из жилищ. В 10 метрах от меня Анта яростно кромсает кого-то серпом, что-то бессвязно крича. Итого, еще минус трое. Остаются 8 мужчин. Причем троих из них я вижу, они неподвижно лежат в центре поселения, никак не реагируя на происходящее. Похоже, закинулись той самой смесью грибного сока и пыльцы. Выйдя на площадь, оглядываюсь. Никакого движения, если не считать приближающегося Анта. Тот показывает на одну из хижин, но я уже и так понял, что это жилище Дора. Самая большая постройка из всех, что здесь есть. Держа наготове топор, шагаю ко входу, прикрытому подобием занавески из сшитых вместе футболок. Встав сбоку от него, какое-то время жду. Уловив пару шаркающих звуков внутри, вытаскиваю один из двух ножей и забрасываю его внутрь. Оттуда доносится яростный женский крик, в котором злость быстро сменяется недоумением. Но выстрелов не слышно. Ворвавшись в хижину, вижу женщину, которая с удивлением рассматривает пистолет в своей руке. Висячая грудь вываливается из-под лоснящегося топа, когда-то бывшего частью футболки, а бедра прикрыты подобием стрингов, сделанных из шорт. Подняв на меня глаза, открывает рот, чтобы что-то сказать, и тут же падает, тяжело остаться на ногах после удара топором в череп, а выжить и вовсе почти невозможно. Больше тут никого нет, так что я сразу поднимаю оружие, и невольно усмехаюсь. Эта тупая сука не сняла его с предохранителя. Встав лицом ко входу, выщелкиваю магазин. Не знаю, сколько там всего патронов, но первые два хорошо видны. Оттягиваю затвор и обнаруживаю еще один в патроннике. Итого, как минимум три выстрела. Если капсюли все еще работают. Выйдя наружу, вижу, как со спины Канта медленно подбирается один из местных и сваливаю его ударом топора. Смотри вокруг и не зевай, боец. Будь на месте этих утырков настоящие бойцы, ты бы уже давно был мертв. Тот косится на труп местного и согласно кивает. Наивный. Будь на месте этой банды обдолбыши и нормальные бойцы, мы бы сюда в жизни не полезли вдвоем. Потому что самоубиться можно куда менее болезненным способом. Парочка ублюдков, равноценных по своим возможностям хрейнам, настал бы конец. Повезло, что Дор и та пара братьев не блистали интеллектом. А еще, глянув на эти хижины, я начал понимать, почему Хара предпочитал проводить большую часть своего времени в коридорах. На то, чтобы полностью зачистить территорию берлоги, у нас уходит еще несколько минут, которые в основном тратятся на прочесывание построек. Я какое-то время раздумываю, убивать или нет тех, что валяются в отключке. Но вопрос решает Анта, который одному за другим перерезает им глотки. В целом верно, эта троица также трахала его сестру, как и все остальные. Нет резонов сохранять им жизнь. Возвращаюсь в жилище Дора, чтобы провести более детальный обыск. И почти сразу срываю крупный приз. Под завалами вещей обнаруживается обрез. Самый настоящий, крупного калибра и заряженный двумя патронами. Плюс еще три рядом с ним. Более того, тут есть и что-то вроде кобуры под него. Похоже на ту, которую таскает на себе один из бойцов Арбона. Рассматривая обрез, цокаю языком. Откуда у засевших на втором уровне дикарей, что поголовно поехали крышей, такое оружие? Неужели продала Кармелита, или они все-таки с кальмарами контактируют? Вернув взгляд к заначке Дора, вижу поблескивающий предмет и, подняв его, не могу удержаться от удивленного вздоха. Передо мной пластина, состоящая из скрепленных между собой металлических символов, и надпись немедленно пробуждает воспоминания о недавней беседе. Капитан Кейн, тот самый командир отряда «Истина», что сгинул в соседних секторах. Глава 15. Откуда это здесь? Не думаю, что скрепленные вместе буквы таскали исключительно из фанатских побуждений. Скорее всего, побрякушка принадлежала самому капитану. Но как она здесь оказалась? Он ушел в соседний сектор, откуда не вернулся. Или все же вернулся, но об этом никто не узнал. Провожала их целая толпа, значит, точно ушли. Но вот вернуться они могли так, чтобы их никто не видел. После рассказа Анта, мне с трудом верилось, что из сектора ведут всего 4 выхода. Покрутив буквы в руках, откладываю их в сторону. Парень пока потрошит остальные хижины и собирает все ценное. Вероятность того, что сейчас он решит избавиться и от меня, присутствует. Но, на мой взгляд, не слишком большая. Он никогда не был на первом уровне и не знает, как там все устроено. Я тоже не так уж в теме, но новый знакомый насчет этого не в курсе. Плюс у меня есть сразу два веских аргумента, что плюются свинцом. Сомневаюсь, что у него выйдет добраться до меня, даже если попытается. К тому же это станет отличной проверкой на вшивость. Как-то же надо определиться, верить ему или нет. Вытащив из пистолета магазин, по одному выщелкиваю патроны. Внутри сразу 8. А магазин, если я верно оцениваю расклад, рассчитан на 18. То есть капитан успел отстрелять половину, прежде чем лишился оружия. Либо у него изначально столько и было. Пистолет приходится просто засунуть за пояс, предварительно поставив на предохранитель. Кобуры к нему я пока так и не вижу, что тоже немного странно. Дальнейший обыск не приносит ничего интересного. Помимо излохмаченного бронежилета, который то ли рвали когтями, то ли отчаянно рубили клинками, больше ничего интересного в плане оружия и экипировки нет. Единственное, что можно отнести к ценностям, две 5-литровые упаковки воды, три брикета дневных рационов и половину шоколадки. Похоже, Дор был любителем сладкого и не горел желанием делиться с окружающими. Прислушиваюсь к происходящему снаружи, убедившись, что Анта гремит железками где-то в стороне, выбираюсь из хижины, таща за собой находки. Пока я рылся в пожитках вождя, парень собрал целую груду холодного оружия, дубины, ножи, топоры и какая-то явно самодельная плетка с острыми шипами. Хватит, чтобы вооружить десятка-полтора человек. Вот из нормальной еды больше ничего нет. Спутник утверждает, что кое-что из найденного мяса – это хассы, но рисковать не хочется. Поэтому все запасы провизии этой группы сразу отправляются нахер, то есть в каньон. Когда мы окончательно заканчиваем со сбором оружия, показываю антабуквы, найденные в жилище Дора. Знаешь, откуда это могло взяться? Тот задерживает взгляд на надписи и медленно кивает. С трупа. Оттуда же Дор снял огнестрел и броню. Трупа. Неожиданный поворот событий. Случайно не в курсе, где его нашли. Парень бросает взгляд в сторону одного из выходов. Метров 300 отсюда. На самой границе сектора. Я был там всего один раз, но могу показать. Кости, по идее, и сейчас там. Хо рассказал, что вкусить плоти столь храброго воина – это почетно, но его мясо может быть отравлено. Поэтому Дор запретил трогать, да и приближаться к тому месту считалось не очень хорошим знаком. Вопросов у меня еще немало, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому отдаю команду, и парень послушно шагает вперед, выступая в качестве проводника. Пальцы правой руки около обреза, под левый нож. Если вдруг решит развернуться и атаковать, успею среагировать. Но, как выясняется, сам он-то размышляет совсем о другом. Когда проходим около 100 метров, поворачивает ко мне голову. А как там все устроено? На первом уровне, на момент задумываюсь. Сложно парой фраз объяснить то, чего ты и сам до конца не понимаешь. Жестоко. Обман, боль, принуждение. Сектором правит сила и ложь. Парень сворачивает за угол, и я слегка замедляюсь. Шагаю дальше, только услышав, как его ботинки опускаются на металл пола уже в стороне от поворота. Погруженный в размышления спутник моего маневра не замечает. То есть все так же, как здесь. Надо признать, он не идиот. Схватывает все на лету. Похоже, только масштаб намного больше. Анта внезапно останавливается и разворачивается, смотря на меня. А ты, тебе все это зачем? Тоже хочешь оказаться на верхушке? Похоже, до парня все доходит даже быстрее, чем мне показалось изначально. С точки зрения тех, кто контролирует этот проект полностью, верхушка сектора выглядит, как пачка опарышей, на которых и смотреть то противно. Нет, парень, я не хочу подмять под себя местных жителей и устроить свою жизнь. Я собираюсь выйти из сектора и прорваться к подъему наверх. А если он уже заблокирован, то пробить его самостоятельно. Ответ устраивает его не до конца. Зачем? Нахрена, если вокруг только дерьмо? Родители вот жили на несколько ярусов выше, но как видишь, это их не спасло. А ты подумай, кто-то в ответе за все это дерьмо. Должны быть те, с кого можно спросить. Те, благодаря которым тут оказался каждый из нас. Не знаю, как насчет тебя, а я не отказался бы всадить в них по пуле. Перед этим в деталях выяснив, зачем им это было нужно. Тот кривится в яростной ухмылке, но потом быстро мрачнеет. Что, если мои родители? Подтекст понятен без слов, поэтому я сразу задаю встречный вопрос. Они когда-нибудь говорили о том, сколько всего здесь ярусов? Тот медленно качает головой. Ни разу. Но вроде бы упоминали, что есть 11-й. Если память не подводит. Угу. 11-й. А мы на 0-м. Путешествие обещает быть не самым простым. Хотя, судя по доставке то ли с 5-го, то ли с 7-го на самое дно, имеются способы его сильно ускорить. Вспомнив о мутантах, про себя поправляюсь. 0-й ярус, это еще не дно. Под нами тоже живут какие-то парни, которые рады бы постучаться, но дотянуться не могут. Если твои родители были бы в ответе за то, что здесь происходит, они бы не застряли на 10-м уровне 0-го яруса. Скорее всего, какая-то информация у них была, но ни один из нас не знает ее источника. К тому же твой отец сказал, что не уверен, сколько лет был в заморозке. Резонов считать их теми, кто контролирует все происходящее, нет, тут я не лукавлю, не знаю, кем точно были его отец с матерью, но они не могли даже самих себя вытащить отсюда, что намекает на околонулевый контроль над ситуацией. Конечно, это могло быть интригой со стороны конкурентов или врагов, но если бы я делал вот такую вот херовину с ярусами, что разбиты на секторы и населены звереющими людьми, то точно бы озаботился страховкой, чтобы независимо от обстоятельств и моего местонахождения, система радостно распахнула бы двери, предоставив транспорт в нужную точку. Раз этого не случилось, значит родители Антони относятся к самому высшему звену. Сам парень по-прежнему стоит передо мной, мрачно рассматривая пол под ногами, потом поднимает глаза меня. Если я скажу, что хочу пойти с тобой, возьмешь? Судя по выражению лица, в положительном ответе он отнюдь не уверен, но очень хочет, чтобы я согласился. Что самое интересное, для себя я уже все решил. Анто продемонстрировал неплохие навыки в бою и не пытался прикончить меня. Плюс, был источником ценной информации. Единственное, что меня беспокоило, отсутствие интерфейса. Но думаю, этот вопрос можно будет как-то решить. Не откроют же на него охоту из-за того, что парень не видит букв и цифр перед глазами. Кивнув, выдаю ответ. Возьму. Но если ты действительно хочешь пойти со мной, запомни несколько правил. Первое, беспрекословно выполнять приказы. Второе, не рисковать жизнью зазря. Чужие проблемы такими и остаются, пока я не скажу тебе о противоположном. Третье, не отвлекаться на сторонние раздражители, если тебе не приказано отдыхать. Запомнил? Теперь уже он наклоняет подбородок, оскалившись в усмешке. Я же указываю на коридор, идущий вперед. Веди к месту, где нашли этого капитана. Хватит терять время. Дважды повторять не приходится. Развернувшись, мой первый боец бодро шагает вперед. У него даже шаг меняется, становится более пружинистым и легким. А вот мне наоборот, все хуже. Болит бок и нога. Плюс, почему-то ноет правое плечо. Действие коктейлей постепенно сходит на нет, пока они еще работают, иначе я бы уже свалился на пол. Но, как мне кажется, времени осталось не так много. Спустя несколько минут добираемся до места, где по утверждению Анто проходит граница сектора. Здесь действительно валяется скелет, вернее его верхняя часть, обглоданная до костей. Бросаю вопросительный взгляд на парня, и тот пожимает плечами. Хасы, они иногда сюда забредают из других блоков. Замечаю на полу символы и приближаюсь, разглядывая их. Надпись сделана кровью, которая уже давно засохла, но буквы разобрать все еще можно. Не ходите, не люди. Стрелять в. На этом текст обрывается. Мужик сдох, так и не закончив ее. Но как здесь оказалась его половина? Стена, за которой должен находиться соседний сектор, цела. Вот внутренние переборки, что скрывают соседние помещения, слегка покорежны. Но это никак не объясняет ситуации. Увидев, как я разглядываю комнату, Анто считает нужным объяснить. Хара говорил, в стене дыра была, через которую капитан и пролез. Оставил послание и потом загнулся. Непонимающе осматриваю стену еще раз и перевожу взгляд на парня. И куда эта дыра делась? Тот с невозмутимым видом выдает ответ, которого я точно не ждал. Затянулась. И Хара, и Дор утверждали, что она просто сама по себе заросла. За какие-то минуты с той стороны еще кто-то пытался пробиться, но места уже не хватило. Хм, подойдя вплотную, провожу по стене пальцами. Обычный металл, в отличие от пола и переборов, прохладный на ощупь. Как он мог затянуться сам по себе? Это же не живой организм. Опустившись на одно колено возле останков капитана, внимательно изучаю их. Ничего необычного. Скелет, как скелет. Все ценное отсюда забрали еще в первый визит. Поднявшись на ноги, с сожалением вздыхаю. Основная загадка в том, как сюда попала половина, тогда еще живого Кейна. Но как раз ее разгадать не вышло. Возвращаемся. Смотри в оба, раз тут водятся хасы, могли прибежать на шум. Собирается что-то ответить, но вовремя осекается. После чего молча шагает впереди. Вот и хорошо. Понятное дело, Хара скорее всего приучил хоссов, что соваться сюда не имеет смысла. Более того, критично опасно для жизни. Но я не уверен в полноценной работе их инстинкта самосохранения. Да и парню будет полезно поучиться выполнять приказы. Вернувшись в зал каньона, морщусь от тяжелой вони, что пропитывает все вокруг. Но еще какое-то время приходится провести здесь. Сначала отрубаем головы все убитым. 17 черепов. Вместе с Хара уже 18. Пластиковый мешок, сделанный из его плаща, набивается под самый верх. Еще один сооружаем из занавески, которая висела на входе в жилище вождя. Его наполняем трофейным оружием. Если добавить к этому воду и продукты, то выходит слишком много. Особенно с учетом моего состояния и определенной истощенности парня. Поэтому, решаю оставить две упаковки воды здесь. Вот рационы, как и половина шоколадки отправляются в мой рюкзак. А спутник внезапно делает еще одну ценную находку. Обшаривая по второму разу хижину Лады, которая, несмотря на статус, жила отдельно, находит ключ-карту своего отца. Не факт, что она работает, но само собой мы тоже берем ее с собой. Выдвинувшись, тащим за собой два мешка. Тесаки Хара в рюкзаке, но вот весь остальной хлам, по моим прикидкам, тянет не меньше, чем на 10 килограмм. Впрочем, мешок с черепами весит еще больше, поэтому его я отдаю Анто, а сам тащу оружие. Насколько я помню, в каждом из колец были свои торговцы. Не уверен, как развернется ситуация после нашего возвращения, но надеюсь, получится провести сделку с одним из них. Мне нужны кредиты на лечение и на новые коктейли. Возвращаться к состоянию почти беспомощного овоща совсем не хочется. Пока движемся по освещенным тускло-красным светом коридорам, набрасываю варианты того, как вести себя дальше. Первые сомнения по поводу кармелиты возникли еще после короткого вопроса официанту. Он тогда подтвердил, что Вейна не занимается торговлей, но при этом девушка вполне детально представляла себе, как должен работать второй коктейль, причем не обычный, а со специализированными добавками, чтобы раскачать мой организм и превратить его во что-то боеспособное. Первое мое предположение, она причастна к торговле напитками. Но потом мозги начали включаться, и я понял, что это было бы странно. Помощница лидера технарей, посвященная в ее секреты, вряд ли выполняет работу, с которой справится любой из рядовых членов организации. Раз так, то единственное объяснение того, что весь процесс ей не в новинку, они уже использовали именных зомби раньше. По той же самой схеме, безусловно, имелась еще масса вариантов. Но после всего услышанного от Анто, я был уверен в том, что доверять кармелите будет откровенной глупостью. Торговля людьми, которых потом пожирают какие-то утырки и руководство сетью распространения дерьма вроде грибного сока и пыльцы, не совсем вяжутся с благими намерениями. С другой стороны, к кальмарам у меня доверия тоже не было. Оставалось надеяться, что можно будет избежать выбора стороны, если эти самые стороны вообще есть. Чем больше я думал над всем происходящим, тем меньше это было похоже на разборки между группировками. Пришли. Дор выходил здесь. Остановившийся спутник показывает рукой на дверь, которая с моей точки зрения выглядит запертой. Видимо, поняв мои сомнения, он приближается к ней и вытаскивает из замка три стальных штыря. Потом плавно тянет за ручку, приоткрывая ее и объясняет расклад. Кто-то сильно повредил ее с этой стороны. Дору и его парням оставалось только приложить толику усилий, чтобы все доломать. Вход держался только на вот этом. Снова продемонстрировав мне три штыря, уточняет, что с ними делать. С той стороны закрыть не выйдет. Обычно тут кто-то оставался и ждал возвращения. Выбрось, а лучше забери с собой, чтобы не смогли найти. Пусть один проход на второй уровень останется открытым. Секунду он колеблется, потом засовывает прутья себе в карман и полностью открывает дверь. Схватившись за мешок, опять поворачивается ко мне. Я не знаю, что там внизу, ни разу не спускался. Тут он прав. Даю команду оставаться около лестницы, а сам осторожно отправляюсь вниз, прислушиваясь к звукам. Когда оказываюсь на первом уровне, открываю карту. Мы действительно на самом краю сектора. Хорошая новость в том, что восточный тоннель совсем рядом, какая-то пара сотен метров, и мы будем в безопасности. По крайней мере, я. Насчет Анто вопрос пока остается открытым. Но другого способа проверить реакцию на него камер, я не знаю. Вечно прятаться в темноте у парня все равно не выйдет. Поднявшись наверх, приказываю спускаться. И скоро мы уже шагаем по коридорам, таща мешки. Первая работающая сфера наблюдения встречается через полсотни метров. Напрягаюсь, ожидая реакции на моего спутника, но вокруг все та же тишина. В секторе продолжается ночь, вокруг почти ни звука. Добравшись до тоннеля, сворачиваю в сторону центральной. Возвращаться к кармелите точно не вариант, а вот договориться с кальмарами, возможно, получится. Там же и вылечусь, правый бок разрывает от боли. Потом можно будет решить, как быть дальше. Когда оказываемся на перекрестке восточного тоннеля и центральной, наверху неожиданно вспыхивает яркий свет. Не везде, а только на перекрестке. Под потолком бешено ревут динамики. Остановиться, не двигаться, ждать подтверждения статуса. Около стен вскакивают разбуженные местные жители, которые сначала задирают головы вверх, а потом с изумлением пялятся на нас. Пластик, набитый отрубленными головами, залитая кровью одежда и болтающийся на бедре обрез. У них достаточно поводов удивляться, даже не беря в расчет внезапное звуковое сопровождение. Статус подтвержден. Обнаружен инженер. Чипирование не производилось. Ранг неизвестен. Навыки неизвестны. Идентифицируйте себя. Я осторожно поворачиваю голову Канта. Это он, то инженер? Какого хрена происходит? И что будет дальше? Наверху снова начинают разрываться динамики. Инженер, идентифицируйте себя. Обозначьте ранг и уровень навыков. Парень, похоже, не понимает, что обращаются к нему, и я шепотом обозначаю ему ситуацию. Это они тебе. Скажи уже что-то. Тот бросает на меня растерянный взгляд и поднимает лицо наверх. Я не знаю. Первый раз здесь. Не знаю, какой у меня ранг. Какое-то время динамики молчат. Зато я хорошо слышу какой-то звук у нас за спиной. Обернувшись, вижу платформу на колесах, которая уже приблизилась и тормозит. Кармелита собственной персоной. Плюс Вейна и сразу пятеро бойцов в комбинезонах. А с другой стороны бегом мчится группа кальмаров. Твою же мать, спокойно уйти отсюда нам точно не дадут. Инженер, кому вы доверяете? Услышав новую фразу, озвученную механическим голосом, Анта опускает глаза и, немного помедлив, показывает на меня пальцем. Только ему, он мой командир. Динамики молчат, зато перед моими глазами начинают появляться строчки текста. Вы оказались выбраны в качестве телохранителя опекуна инженера. Обязанности: способствовать обучению специалиста и обеспечить его безопасность. Награда: изменение социального статуса, снабжение на уровне 50 кредитов в сутки, повышение социального рейтинга, товарный бонус. Примечание: последний будет выдан немедленно после согласия. Штраф за провал задания. Вы согласны? Да нет. Глава 16. Оставаясь на месте, еще раз перечитываю текст. Телохранитель-опекун, да еще и с обязанностью обеспечивать безопасность. На мой взгляд, это перебор. С другой стороны, в разделе со штрафами виднеется прочерк, а награда весьма солидна. 500 кредитов ежедневно, повышение социального рейтинга и товарный бонус, который доставит сразу же, скорее всего, в виде оружия. Не говоря уже о том, что будет изменен социальный статус. И мне нужно все это, от денег и оружия до высокого рейтинга, который позволит пройти в соседний сектор. Оглядываюсь по сторонам. Кармелита сошла со своей платформы и рассматривает нас, периодически поднимая взгляд к потолку. С противоположной стороны тяжело дышит десяток кальмаров. Узнаю среди них лейтенанта Арбона, который не меньше лидера техников удивлен происходящим и вовсю пялится на нас. Что-то мне подсказывает, такого представления командиры обеих групп еще не видели. Определившись, подтверждаю свое согласие на предложение. Всплывают сразу два уведомления. На ваш счет начислены 50 кредитов. Вам присвоен социальный статус телохранитель-опекун. Ваш социальный рейтинг увеличен на 30 пунктов. Дождитесь доставки товарного бонуса. Внимание! Инженер, находящийся под вашей опекой, не прошел процедуру чипирования. В течение часа доставьте его к ближайшей медицинской станции. Они сами себе противоречат. Что в приоритете? Дождаться товарного бонуса или доставить парня к медстанции? Пока выбираю, вопрос разрешается сам собой. На потолке что-то лязгает, и скоро оттуда спускается небольшая платформа, держащаяся на тросах. Когда останавливается на уровне моей груди, становится понятно, что это способ доставки ящика, который стоит внутри стальной пластины с невысокими бортами. Сняв его, укладываю в мешок с оружием. С этим, видимо, разберусь позже. Тем более, что огнестрел у меня и так под рукой. Вываливай черепа. Анта удивленно косится на меня. Скорее всего, не понимает подоплеки происходящего. Но вопросов не задает. Схватив мешок, переворачивает его, высыпая отрубленные головы. Вокруг охают нулевки, визжит какая-то девчонка. А я наблюдаю за кармелитой, лицо которой сейчас искажается гримасой злобы. Подняв лицо вверх, кричу: раз вы нас слышите, сообщаю о банде людоедов, которая одновременно с этим занималась производством психоактивных веществ. Вся группа в полном составе уничтожена. Инженер, который находился у них в плену, освобожден. Свет наверху мерцает, на мгновение гаснет, но тут же снова включается. Потом гудят динамики. Доказательства, вопрос на мгновение ставит в тупик, но я быстро нахожусь с ответом. Наши личные свидетельства. Помимо этого имеются образцы продукции. Еще какое-то время стоит тишина. Потом я слышу короткий ответ. Принято. Подтверждено. Зато перед глазами выплывает новый кусок текста. Вы уничтожили группу асоциальных и опасных субъектов. Награда. 300 кредитов. Ваш социальный рейтинг повышен на 20 пунктов. Не густо. Но могли и вовсе ничего не дать. Я бы сдал им сейчас и Кармелиту, но боюсь в ее случае, наших свидетельств будет недостаточно. Тем более, Анто пока не прошел чипирование. Сложно сказать, учитывают ли его в качестве полноценного свидетеля. И как в целом, здесь работает эта схема. Плюс у меня есть четкое ощущение, что механические голоса на самом деле отличались. Возможно, это уже паранойя, но мне кажется, что разница налицо. Если так, то что сейчас произошло? С нами по очереди поговорили два человека, или две разные программы. Передаю Анто второй мешок с оружием, где сейчас лежит и доставленный ящик, после чего делаю шаг вперед. Свет под потолком гаснет, а за спиной звучит голос Кармелиты. Как это понимать? Ты в комбинезоне моего человека, кого ты убил? Повернувшись, кладу правую руку на обрез, заставив напрячься всех бойцов рядом с женщиной. Один из них, тот самый крупный мужик, который был вооружен огнестрелом. Значит, у этой группы, как минимум две единицы. Обдолбанный пыльцой Эльтак пошел за мной на второй уровень и попытался прикончить. Как видишь, не слишком успешно. Мне плохо видно ее лицо, но зато я хорошо понимаю направление мыслей. Теперь, когда речь пошла о другом уровне яруса, выбор невелик, либо получить обвинение в лицо, либо рискнуть и прикончить нас на месте, надеясь, что кальмары не станут вмешиваться. Могу поспорить, она склоняется ко второму варианту и вот-вот отдаст приказ. Капитан Кейн, хочешь знать, что случилось с командиром истины? Я поднимаю левую руку, держа в ней надпись. Не факт, что она ее видит с расстояния в 30 метров, но, видимо, догадывается, о чем речь. Медленно шагает к нам, взмахом руки одернув остальных, что сунулись следом. Оказавшись в 7-8 шагах от нас, замирает с таким видом, как будто увидела призрака. Впивается взглядом в буквы, а потом переводит его на меня. Откуда ты это взял? Где? Вот и первое проявление эмоций. Причем зашкаливающе мощное. Я могу рассказать, из уважения к нему. Но не сейчас. Завтра мы зайдем в Западное кольцо с визитом. Она все еще колеблется, и я привожу второй аргумент. Это инженер. Понимаешь, даже ты не сможешь прикончить его так, чтобы тебе сошло с рук. Да и мой социальный статус изменился. Решить все силой у тебя не выйдет. Секунд 5 не двигается, молча смотря на меня. Потом с каменным лицом озвучивает вердикт. Завтра, до полудня, задержишься и можешь вовсе не приходить. Киваю, и женщина разворачивается, возвращаясь к своим людям. Через четверть минуты платформа уже катится в обратном от нас направлении, а я поворачиваюсь к кальмарам. Какое-то время просто стоим напротив друг друга. Потом вперед шагает Арбон. Пройдясь внимательным взглядом по отрубленным головам, что разбросаны по полу, показывает пальцем на одну из них. Этот пропал у нас пару месяцев назад. Был свежим зомби, потом раз и исчез. Я думал, его рыбаки поймали или люди Дойла прикончили. А он, значит, на втором уровне оказался. Поднимает глаза на меня. А вы сами-то как туда пробрались? Усмехнувшись, показательно оглядываю десятки местных обитателей, которые сейчас греют уши, и офицер понимает намек. Ладно, как ты сам сказал, вас в любом случае трогать нельзя. Вы к нам? Рядом шумно выдыхает Анто, в голове которого, видимо, была совсем другая картина развития ситуации, куда более негативная. А я утвердительно наклоняю подбородок. К вам. Сначала в медстанцию, а потом надо будет обсудить пару моментов. Арбон задумчиво разглядывает моего спутника и через секунду пожимает плечами. Тогда идем. Послушаем вашу историю позже. Мешок с оружием по-прежнему тащит парень, а я на всякий случай держу руку около обреза. Кальмары вроде не проявляют агрессивности, но сложно сказать, как может развернуться ситуация. Тем более, я пока не могу даже предположить, как они могут быть связаны с поставками веществ и бандой на втором ярусе. Вернее, предположений-то у меня как раз множество, а вот фактов практически нет. Шагая по центральной в сторону восточного кольца, прикидываю, как завязать беседу с Арбоном, но в итоге он делает это сам. Отправив остальных бойцов вперед, сам наоборот отстает и, поравнявшись со мной, тихо интересуется. «Значит, все это торкающее дерьмо идет через Кармелиту?» Поморщившись, кашусь в его сторону и задаю встречный вопрос. «А из ваших с этим кто-то связан?» Минут пять мы идем молча. Тишину центральной нарушают только тихие голоса бойцов впереди, да шорохи, доносящиеся от спящих вдоль стен людей. Потом лейтенант все же решается. «У нас с этим строго, никто не принимает, но те, кто продает, попадаются редко». Сбившись, замолкает. Потом тяжело вздыхает. «Был, правда, один случай. Хац поймал за руку нулевку с карманами, полными дури. Хотел устроить ему допрос с пристрастием, но как приволок в Восточное кольцо, его сразу перехватил Панс, наш первый лейтенант. Сам допросил и сам отпустил. Объяснил, что с тем должен встретиться поставщик. А нам надо выяснить, откуда растут ноги всего этого дерьма. Единственный шанс захватить поставщика во время передачи товара». Арбон замолкает, а я заканчиваю историю вместо него. «Дай угадаю, наблюдением занялись бойцы того самого первого лейтенанта, а схваченный мужик или сдох, или таинственным образом пропал». Лейтенант шагает дальше, уставившись в какую-то точку перед собой. Наконец отвечает: «Все было почти так, только наблюдением занимались бойцы из личного взвода капитана». Чуть помолчав, продолжает: «Хацу надо было настоять и разобраться самому, но он тогда только вступил в должность, да и по рангу был ниже». Внимательно оглядываю идущих далеко впереди кальмаров. Вроде никто не пытается отстать, чтобы приблизиться к нам. Сзади тоже никого. «Значит, твой капитан работает заодно с Кармелитой, как и первый лейтенант». В целом, звучит логично. Если бы кальмары не участвовали в деле, то рано или поздно открыли бы охоту на парней, что торговали пыльцой. И с учетом практически полного контроля над сектором за пределами Западного кольца, быстро бы прижали их к ногтю. Насколько я понимал, кальмары не могли дотянуться только до некоторых мест, вроде общины рыбаков, или заведения Дойла, о котором тут любил рассказать каждый второй. Да и нож Хаца, который я должен был оставить в теле убитого, теперь тоже смотрелся куда более логично. Само наличие такого оружия у Кармелиты было странным. Я с трудом представлял, как к ней мог попасть нож с гравированным лезвием. Единственный вариант – наличие агентов среди кальмаров. Но если такие есть, то более логично указать на кого-то из рядовых бойцов. Третий лейтенант не самая крупная рыбина сектора, но точно входит в первую десятку. А среди отряда, он и вовсе четвертый по должности. Выходит, рыбаки должны были поверить, что Хац в одиночку или всего с парой бойцов прокрался на их территорию и зарезал лидера, еще и оставив в его теле нож. Так себе картина, если над этим немного подумать. А я ошибался. Кармелите не нужна была война в секторе и ослабление кальмаров. Женщине требовалась гибель одного конкретного офицера. Либо Хац снова начал рыть под торговцев веществами, либо так и не останавливался. Но так или иначе, его решили убрать. На фоне всего этого возникает другой вопрос: зачем Кармелите требовались предыдущие именные зомби? Я все еще был уверен, что они были, и Вейна контролировала каждого из них, с готовностью давая себя отодрать озверевшим после коктейля мужикам. Для какой задачи их использовали? Весь оставшийся путь до кольца преодолеваем молча. Арбон переваривает все полученные данные, видимо, пытаясь найти решение. Я занимаюсь тем же самым, только под несколько иным ракурсом. Сразу за горловиной нас встречает целая группа кальмаров. Здесь почти сотня готовых к схватке бойцов, среди которых выделяются фигуры командиров. Один из них – рослый мужчина в бронежилете и с автоматом, ствол которого небрежно положен на сгиб руки, шагает к нам и упирает взгляд в Арбона. «Что там было? Доложить?» Лейтенант вытягивается. Заработало звуковое оповещение и включилось освещение на перекрестке центральной с восточным тоннелем. Система указала на этого парня, как на инженера. Его необходимо доставить в медстанцию. Его командир скользит взглядом панта в его заляпанной кровью футболке. Потом переключает внимание на меня. «А это что за хер с бугра?» Надежда на то, что нам дадут спокойно добраться до медстанции, тает буквально на глазах. Возможно, парень успеет пройти свою процедуру, но вот мне вылечиться точно не дадут. Либо наоборот, дождутся, пока я окажусь внутри, после чего спровоцируют НТО, либо попытаются вывести его на территорию без надзора. А дальше уже все зависит от фантазии тараканов их командира. Официальный сопровождающий: на твоем месте я был дал нам добраться до медстанции. Тот несколько секунд пристально смотрит на меня, а потом озадаченно хмыкает. В смысле, доступ к статусу закрыт? Ты откуда вообще у нас? Во взгляде что-то меняется, как мне кажется, я замечаю проблески опасения. Плюс он наконец опускает глаза вниз и замечает обрез, равно как и пистолет за поясом. Да зомби это, тот именной, с которым наш Арби облажался при вербовке, из последней партии. Высокий и худощавый мужик сплевывает на пол, держа большие пальцы обеих рук за поясом. Так, это похоже и есть первый лейтенант. Если так, то хац, это вон тот крепко сбитый азиат, который молчит, держась поближе к стене и прикрывшись от остальных парой бойцов. Зомби, судя по голосу, к капитану полностью вернулось ощущение контроля над ситуацией. Тело ломит от усталости, а правый бок рвет болью. Но я стараюсь держаться прямо. Нельзя показывать этим утыркам слабость. Ни в каком виде. Шагнув вперед, останавливаюсь вплотную к капитану. Или освободи дорогу, или открывай огонь. И посмотрим, чем все это кончится. Командир кальмаров колеблется. Оно и понятно. Если я понимаю все верно, то тут никто не слышал про статус инженера. Непонятно, выше или ниже он его собственного, и насколько суровы могут быть последствия при открытой атаке под взорами камер. Ноздри капитана яростно раздуваются, но в итоге он отступает в сторону. Правда, последнее слово оставляет за собой. Не думай, что ты теперь тут самый крутой, зомби. Не знаю, что ты там и где нарыл, но вечно прикрываться этим дерьмом не выйдет. Выпад я благополучно игнорирую. Слишком сильно болит бок. Если сейчас начну говорить, то голос наверняка собьется, что наглядно продемонстрирует мое дерьмовое состояние. Поэтому я просто стараюсь ровно шагать вперед, демонстрируя полную уверенность в своих силах. Проходя мимо строя бойцов, с удивлением замечаю в задних рядах Эйру. На левой руке такая же белая повязка, как у всех остальных, а в руках топор. Серьезно? Вот для этого ей был нужен хосс, чтобы попасть в ряды кальмаров? Девушка меня тоже узнает, вижу, как удивленно округляются ее глаза. Понимаю, вчера ты охотилась с этим зомби на хоссов, а сегодня он двигает с пути твоего капитана. Что интересно, Арбон так и шагает следом за мной, а вместе с ним и несколько бойцов из того десятка, что был вместе с лейтенантом. Сложно сказать, какие мысли скрывает его мрачное лицо, но лейтенант не остался с остальными кальмарами, что медленно движутся следом за нами. Вместо этого Арбон идет сразу за мной, и, как мне кажется, совсем не из-за того, что просто задумался. Медицинская станция оказывается закрытым со всех сторон модулем, не меньше десятка метров в высоту. Когда приближаемся, перед глазами появляется новое уведомление. Поместите инженера в открывшийся модуль, дождитесь окончания процедуры чипирования. О том, сколько она займет времени, ничего не сказано, но тут придется положиться на случай. Надеюсь, Антони выберется наружу в самый неподходящий момент. Секция стены отъезжает в сторону, и наружу выдвигается что-то похожее на операционное ложе. Парень с выдохом опускает мешок на пол и поворачивается ко мне. Мне туда? Что они будут делать? Дадут тебе интерфейс. Плюс, там ты будешь в полной безопасности. Забирайся. За моей спиной хмыкает Арбон, не сдержавший удивления. Отсутствие у кого-то интерфейса – новость, шокирующая не меньше, чем участие капитана кальмаров в торговле пыльцой. Анто всего расклада не осознает, но зато четко улавливает мой посыл. Необходимо как можно быстрее оказаться внутри медстанции. Через 10 секунд он вытягивается на койке, и та начинает медленно втягиваться внутрь. Вижу, как в его плечо входит игла, судя по тому, что после этого ноги парня расслабленно вытягиваются, ему вкололи анестезию. К моменту, когда секция полностью закрывается, за моей спиной полукольцом выстраиваются кальмары, а капитан подходит почти вплотную, нависая сзади. «Рассказывай, нулевка, где ты его нашел и что за дерьмо тут творится?» Арбон, стоящий в метре от меня, мрачно косится. «Я же стискиваю зубы, сейчас будет больно», и рывком поворачиваюсь к капитану, вытаскивая обрез. Спустя мгновение оба ствола упираются в подбородок изрядно удивленного командира отряда, и гомон среди кальмаров разом затихает. Глава 17. От толпы отделяется Панс, правая рука которого лежит на кобуре. «Опусти оружие, зомби. Думаешь, после такого сможешь выбраться живым?» смотря на лицо капитана, чеканю слова. «Я думаю, вашему командиру стоит кое-что рассказать, как он покрывал торговлю дурью вроде пыльцы корриусов, как подчищал следы, как вместе с кармелитой распространял эту дрянь по всему сектору. А там, кто знает, возможно, в загашнике найдутся и другие интересные истории». По собравшимся вместе бойцам проносится легкий шепоток. Но есть и те, кто не реагирует на новость, посвященные в ситуацию, мрачно сверлящие меня взглядами. «Это правда, Райдер, седой мужик, облаченный не в стандартный бронежилет, а что-то серьезно улучшенное, делает шаг в нашу сторону». Капитан скашивает на него глаза. «Нет, ты всерьез веришь вчерашнему зомби? Да он просто никчемное мясо, которому повезло. Не знаю, где он». Надавив обрезом на его глотку, обрываю кальмара и сам перехожу в наступление. «Да что ты, кто забрал ухаться задержанного мужика, который был загружен товаром, а потом зачистил концы, убрав его? Кто задавил расследование в зародыше? Ведь могли выйти на кармелиту и она бы тут же сдала тебя, а ты не хотел, чтобы это выплыло наружу. Людей куда проще держать под контролем, если говорить им, что они делают правое дело и несут в массы добро. Кто захочет резать глотки и убивать, чтобы кто-то сидел на троне, поплевывая сверху? Да, никто. Но стоит вбить в их головы, что они шагают по колено в крови ради справедливости, как все обретает смысл. Только вот результат один и тот же, на вершине оказываются типы вроде тебя». Выдохнувшись, замолкаю, а окружающие нас кальмары перешептываются и обмениваются взглядами. Сам Райдер молчит, вот его заместитель пытается вырулить из ситуации. «Кого вы слушаете? Сами ведь в курсе, он вообще ни хера о нас не знает. Сколько он тут? Сутки? Ну, пусть уже двое. Себя вспомните. Много вы понимали через пару дней в секторе? Кто-то просто пытается свалить нашего командира». Слегка поворачиваю голову в его направлении. «То есть ты думаешь, что у кого-то в секторе может хватить ресурсов на то, чтобы доставить сюда инженера? Вот так просто взять и притащить его на нулевой ярус? Теперь тот немного теряется. Тем не менее, пытается противодействовать. Откуда нам знать, кто он такой? Может, это хитрая уловка и вы обошли систему? Что ты собираешься делать, зомби? В одиночку биться со всем отрядом? Убери свой обрез, тупое животное». Когда он заканчивает говорить, голос неожиданно подает Арбон, который так и стоит в стороне. «Не горячись, Панс, я сам слышал, как орали динамики. Такое у нас впервые. Или ты помнишь, чтобы они включались еще когда-то?» Тот с яростным выражением лица поворачивается ко второму лейтенанту, держа руку на пистолете. Звуковое оповещение уже срабатывало, когда истина схлестнулась с рыбаками. «И ты хочешь сказать, в тот раз оно сообщило лживую информацию?» Его оппонент на мгновение замолкает. «А я думаю, как вынудить капитана передать мне автомат? Похожего оружия не видно ни у кого из окружающих, с ним я бы сходу получил критическое преимущество. Плюс, тот факт, что он все еще у него в руках, не может не нервировать. Невзирая на то, что я пока держу его на прицеле, буквально не давая сдвинуться с места, оба курка двуствольного обреза взведены, стоит мне только немного надавить и голова Райдера превратится в кровавые клочья. Конечно, при условии, что патроны за это время не пришли в негодность. «Ты вообще в какую сторону воюешь, Арби? Не забыл, что сам лейтенант нашего отряда?» В голосе Панса появляются угрожающие нотки. Боковым зрением отмечаю, как подбираются кальмары, бросая друг на друга опасливые взгляды. До большинства дошло, что в отряде грядет раскол. И неизвестно, кто сейчас окажется врагом, а кто союзником. «Я ничего не забыл, Панс, и хочу все исправить». После этих слов, перед глазами внезапно появляется сообщение. Старший медбрат Арбон направил запрос на инициацию расследования с передачей ему расширенных полномочий. Объекты расследования, младший фельдшер Райдер, фельдшер Кармелита и старший медбрат Панс, вместе с возможными сообщниками. Обвинение: дестабилизация ситуации в секторе, убийство младшего медицинского персонала, убийство подопытных, сознательное нарушение функционирования сектора. Считаете ли вы необходимым проведение расследования и передачу расширенных полномочий старшему медбрату Арбону? Да нет, на момент теряюсь. Старший медбрат, фельдшер, почему их обозначают как медицинский персонал? Я пытаюсь осознать происходящее, а вот Панс уже начинает реагировать. Ты совсем с катушек съехал? Думаешь, за это кто-то проголосует? Пойдет сразу против Кармелита и Райдера? Уткнувшись яростным взглядом в лейтенанта, скрипит зубами. Когда все это закончится, ты вылетишь из отряда и сдохнешь в темных коридорах, как отброс. Помни об этом, пока корчишь из себя героя, сука. Арбон тоже поворачивает голову в мою сторону. Намек понятен, я подтверждаю, что согласен с выдвинутыми им претензиями. Сразу же выскакивает еще одно сообщение. Ввиду положения вашего подопечного, вы должны обозначить его позицию по данному вопросу. Поддерживает ли инженер, ранг не определен. Анторий, запрос старшего медбрата Арбона, да нет, снова выбираю да, а в толпе слышится голос третьего лейтенанта Кальмаров, я тоже за, вы уже давно грели свои ручонки, Панс, пришло время ответить на вопросы. Хат стоит в окружении группы бойцов, 7 или 8 мужчин с решительными лицами, держащие руки около оружия, либо сразу предполагал, что развитие событий пойдет по такому сценарию, либо его люди были готовы к бою постоянно. На месте младшего офицера отряда, я бы всерьез считал, что меня попробуют ликвидировать, что объясняет готовность к схватке. Вот рядом с Арбоном всего трое. Уверен, среди сгрудившихся вокруг кальмаров, немало его людей. Но сейчас они растеряны и не совсем понимают, что делать. Я тоже поддерживаю запрос. Стоит разобраться во всем этом дерьме. Это голос седого мужика, который задавал вопросы райдеру. Значит, у него тоже есть социальный статус, позволяющий голосовать. По рядам бойцов прокатывается волна восклицаний, а я вижу два очередных уведомления. Запрос старшего медбрата Арбона одобрен. Процесс расследования запущен. Исключительные полномочия присвоены. Внимание! В секторе 117 проводится расследование. Ввиду нестабильной обстановки, ваши полномочия расширяются. Если вы сочтете, что кто-то из персонала или подопытных угрожают жизни подопечного, либо вашей, допускаются действия на упреждение. Это мне так элегантно дали санкцию на отстрел кого угодно в секторе. Единственный вопрос, станут ли проверять, насколько серьезна была угроза, мало ли что мне покажется. В конце концов, райдер, Панс, сдайте оружие. Я запрошу сыворотку правды и мы выясним все, что требуется. Боковым зрением вижу, как искажается лицо первого лейтенанта. Такого развития событий он явно не ожидал, как и капитан, в глазах которого застыло настоящее изумление, которое через секунду сменяется злостью, смешанной с паникой. Бойцы, арестовать Арбона и Хатца. Всех, кто окажет сопротивление, разоружить или убить на месте. Это измена. Вопль Панса проносится по кольцу, кажется, добираясь даже до верхних террас. Но никто из кальмаров не двигается с места. Первый же выстрел или удар топора станет началом бойни, из которой живыми выберутся далеко не все. Проверни первый лейтенант этот фокус раньше, проблем бы скорее всего не возникло. Но сейчас, когда запрос Арбона одобрили, ситуация вышла за рамки классической междоусобной разборки. Как тут все устроено, я пока до конца не понимаю, но думаю, уведомление о начале расследования пришло не только мне, и для местных это должно иметь какой-то вес. Панс свирепо оглядывает замерших бойцов и снова кричит: «Выполнять приказ, убить их всех!» Издавая вопль, тащит из кобуры пистолет, сука. После подтверждения запроса Арбона, я надеялся обойтись без боя. Офицер еще не достал оружие полностью, я уже жму на один из спусковых крючков. Грохнувший выстрел бьет по ушам, а лицо забрызгивает кровью. Правда, не так сильно, как кальмаров, стоявших за спиной капитана, который валится на пол, сохранив не больше половины своего черепа. Арбон тоже хватается за оружие, они с Пансом стреляют практически одновременно, всаживая пули в бронежилеты друг друга. Ударная сила достаточная, чтобы оба завалились на пол, все остальные тоже приходят в движение. Вокруг Хатца начинается схватка, десятка-полтора человек пытаются пробиться к нему, чтобы прикончить, а его бойцы выстраивают живой щит. Седой мужик, что стоял справа от меня, вытаскивает огнестрел, но сразу же получает удар битой в плечо, а какой-то орущий ублюдок прыгает ко мне, занося топор. Расходую второй патрон, стреляя ему в лицо. Правая рука засовывает обрез на его место, а левой я тянусь к автомату, наклоняясь вниз. Успеваю схватиться за оружие, но одновременно с этим мне в лицо впечатывается чей-то ботинок. Отлетаю назад, чувствуя, как рот наполняется кровью. Левый глаз тоже попал под удар. Обзор немного сократился, сбивший меня с ног тянется к автомату, а еще один летит ко мне, чтобы добить. Вокруг царит хаос, помочь некому, да и нахер я им сдался, каждый сейчас бьется за свою жизнь и за свои интересы. Не обращая внимания на боль, которая разрывает правый бок, перекатываюсь в сторону. Выхватив нож, вбиваю лезвие в икру мужика, что пытался с размаха опустить ногу на мой череп. Разжав пальцы, хватаюсь за пистолет. Тот утырок, что впаял мне в лицо, уже выпрямляется с автоматом в руках. Поэтому я торопливо жму на спусковой крючок, надеясь, что неизвестную модель не заклинит. Выстрел, второй, третий. Одна пуля бьет в бронежилет, вторая попадает ему в ногу, третья проделывает дырку около виска. Стреляю еще раз, отправив пулю в пах кальмара, что пытался добраться до меня. Теперь надо подняться. Опираюсь левой рукой и встаю на колено. Дважды вжимаю спусковой крючок, уложив еще одного противника, который хотел подобраться слева. Сколько там осталось патронов? Вроде должно быть 3 или 2. Сколько раз я стрелял? Мысли проходят фоном, пока я окончательно выпрямляюсь. После удара в лицо, координация нарушена, меня немного шатает. Но на то, чтобы прицелиться и вогнать пулю в голову кальмара, пытающегося подобрать автомат, меня хватает. Следующему свинец попадает в горло, и тот отступает назад, вскинув обе руки к шее. Сделав пару шагов, попадает под чей-то топор, раскроивший голову, и окончательно выходит из схватки, а заодно и из жизни. Не знаю, были это условные наши или враги, но у меня остался всего один патрон, или ни одного, если я обсчитался. Рывок к оружию дается с трудом, настолько, что мне по сути не надо прилагать усилий, чтобы рухнуть на колени рядом с трупом райдера. Пистолет приходится бросить, засовывать его за пояс нет времени. Зато пальцы теперь сжимают полноценный автомат, к которому еще и имеется запасной магазин в разгрузке мертвого капитана. Руки делают все сами, как будто повторяют тысячекратно отработанное упражнение. Переключить с очередей на огонь одиночными, вскинуть оружие, надавить на спусковой крючок, сместить ствол, выстрелить еще раз, взять на прицел новую цель и всадить пулю в бедро. Сразу двое заходят с левого фланга. Парни надеялись успеть до того, как я развернусь. Расстреливаю их в упор, всаживаю 3 пули в того, что уже выпрямлялся с обрезом в руке, подняв его среди трупов. Укладываю еще 3, что наседают на парней Ихаца. Простреливаю голову здоровяку, что бьется с седым мужиком. Правая рука того висит плетью, и он благодарно кивает, а я продолжаю отстрел. Прицелиться, выстрелить, прицелиться, выстрелить, прицелиться. Все, мы сдаемся, не стреляй. Один из кальмаров бросает окровавленный топор и опускается на колени. Потом ложится, уткнувшись лицом в металл. Его примеру, один за другим, следуют остальные. Веду стволом автомата в сторону, рассматривая оставшихся на ногах. Где сучий панц? На глаза попадается Хац. Щека рассечена, в правой руке сжат револьвер. Обмениваемся настороженными взглядами, и азиат поднимает левую ладонь в примирительном жесте. Мол, не стреляй, парень, все ровно. Справа рявкает раненый седой, который поднимает с пола пистолет. Вяжите их, оружие собрать. Огнестрел отдельно, холодное отдельно. Слева от меня поднимают с пола арбона. Один из бойцов предлагает ему добраться до медстанции, но тот машет головой, оглядываясь по сторонам. Потом шагает вперед и показывает пальцем на кого-то, лежащего на полу. Пара мужиков бросаются вперед и поднимают худощавого кальмара. Панц, живой, бой, по сути, закончен. Я тянусь к запасному магазину в разгрузке райдера и перезаряжаю оружие. Потом пытаюсь подняться. Тело едва ли не дрожит от нагрузок, но у меня все же выходит принять вертикальное положение. Странно, но никаких уведомлений перед глазами пока не появляется.